Глава 7. Поначалу я старалась не обращать на него внимания, но ловила себя на том, что ищу его взглядом. Он же, казалось, не замечал меня вовсе. Если мы сталкивались, был вежлив и учтив, улыбался. А у меня от его улыбки сердце начинало биться быстрее. Только с его стороны это был акт вежливости. Я ему была интересна ровно столько же, сколько дерево, растущее на пути. Обошел и забыл. Кажется, это меня и доконало. Я не могла принять того факта, что меня не замечают. С тех пор, как я превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя, я купалась в мужском внимании, принимая его как данность. Я даже Леху воспринимала так же, хотя он, безусловно, был шикарным, особенным. Но вся соль была в том, что не я его добивалась, а он меня. Это он хотел, чтобы я была с ним. Он сделал все для этого. Он, не я. Я только брала. Брала, брала и считала это нормой, не умея ценить то, что имею. Митина равнодушие затронуло неведомые доселе струны. Я должна была добиться поклонения любой ценой, но он оставался непроницаем. Условия для обольщения были не самые удачные. Мы все время были на виду. Да и полевая жизнь не казалась романтичной. Но я пыталась. И чем меньше Митя реагировал, тем больше я хотела получить его. На третий день вечером мы сидели у костра. Я ловила Митин взгляд, по-прежнему безуспешно. И злилась. Я теперь постоянно злилась из-за собственной неудачи. Отвернулась, дав себе слово, что больше не взгляну на этого мужчину. И снова посмотрела. А он смотрел на меня. И глаза у него были в этот момент темные, наглые, полные желания. Сердце ухнуло, а по телу пробежал импульс. Я резко отвернулась. Может, показалось? Выдумываю уже то, чего нет. Он же ни разу не выказывал свое расположение. Снова посмотрела, но Митя уже отвернулся, говоря с одним из парней. И больше ни разу не взглянул. А я не могла уснуть. Ворочаясь в палатке, прислушивалась, ждала чего-то. Показалось или нет? Наконец задремала, потому не сразу поняла. Я не одна. И тут же меня прижало тяжестью мужского тела. Крепкого, сильного. И руки сжали меня, не давая возможности сбежать. Да я и не собиралась. Почувствовав, как Митя ищет своими губами мои, подалась навстречу и ответила. Желание ударило мощным импульсом вниз живота, но я все-таки еще соображала, потому, оторвавшись от мужчины, прошептала: «Нельзя, нет». «Приходи завтра в 3 часа ночи к озеру», — прошептал он в ответ и, не дав ответить, снова начал целовать. Руки гладили тело, губы дразнили, и когда все кончилось, мне захотелось застонать от разочарования. «Приходи», — еще раз шепнул Митя и исчез так же быстро, как появился. Меня обуревало множество эмоций, но я даже не задалась вопросом, какого черта творю. Наконец-то я узнала, он ко мне неравнодушен. И тут же поняла, я-то к нему тоже. Иначе бы не позволила целовать и трогать себя. А я позволила. И хотела продолжения. Остановило меня только то, что он нас наверняка услышит. Вот же черт, как так? А как же Леха? Я прислушалась к себе и не нашла ответа. Леха был Леха, родной, знакомый, а Митя — непредсказуемый и загадочный. И то, какая между нами химия творится, это ведь неспроста, с первого взгляда, с первой улыбки. 3 дня я думала только о нем, следила за каждым шагом, ждала ответной реакции. Моя головушка, набитая романтическими бреднями, тут же заработала в этом направлении, выдумывая красивую и трогательную историю любви юной дурочки и сильного, одинокого мужчины. Ему, наверное, как и мне, было сложно признаться в возникшем чувстве, и он давил его в себе, памятуя о том, что я занята, пока не увидел в моих глазах тот же огонь. Поэтично, правда? К сожалению, в 20 лет вся эта дурь казалась настоящей жизнью. Мне хотелось постоянно чувствовать ее вкус, грань, чтобы внутри все полыхало и разрывало. И Леха отошел на второй план, когда впереди замаячило новое приключение под названием настоящая любовь всему вопреки. Весь день я ходила сама не своя, пытаясь поймать Митин взгляд, но мужчина ускользал и только улыбался краем губ, словно показывая: «Да, между нами есть тайна». Чертов Индиана Джонс! Он сводил меня с ума. И только вечером, уходя в палатку, Митя кинул на меня взгляд, который был ярче всех слов. «Он будет ждать меня». Сердце скакнуло и понеслось вскачь, и я поспешила к себе, боясь выдать свое состояние. А оно было не просто взбудораженное, оно было предвкушающее. История набирала обороты, и я неслась навстречу настоящей любви на всех парах, еще не догадываясь, что это будет не счастливый роман, а настоящая драма. Без 15:03 я вылезла из палатки и, обогнув палаточный городок по большому кругу, двинулась к озеру. Шла аккуратно, чтобы не упасть. Включать фонарь остерегалась. Выйдя к озеру, замерла, оглядываясь. Глаза уже привыкли к темноте, но никого не было. Не зная, что делать, стала прислушиваться. И тут появился он. Я даже не поняла, откуда. Резко прижал к дереву, обнимая за талию, и начал целовать грубо, властно, вторгаясь языком в рот. В ногах сразу появилась предательская дрожь. «Думал, не придешь», — сквозь поцелуй выдохнул Митя. «Я не могла не прийти», — ответила, чувствуя, что воздуха не хватает. Мы стояли вплотную друг к другу, глядя в глаза. Он снова начал целовать меня, и я больше не терялась, отвечая ему. Возбуждение волнами понеслось по телу только от одних поцелуев. Обстановка и ощущение табу добавляли остроты. Мы занялись сексом, даже не успев отойти от дерева. Я получала странное удовольствие от всего происходящего, кайфовала от осознания, что становлюсь его женщиной. Его. И он, словно чувствуя это, шептал мне на ухо: «Ты моя. И только моя». Даже не знаю, что дарило мне больше удовольствия, сам процесс или вот это желание обладать мной. Но вместе это была ядерная смесь, которая отлично разжижала мне мозги. Не знаю, сколько прошло времени, пока я пришла в себя. Митя успел одеться, курил, сидя рядом. Только когда он провел рукой по моей шее вниз, я открыла глаза. Мы встретились взглядами, он рассматривал меня, держа сигарету в зубах. Усмехнулся. «Что?» — спросила я его. «Ты улетная». Я села, уставившись на него, и не нашла ничего лучше, чем спросить: «Митя, а что дальше?» Он, затянувшись, затушил окурок о землю и посмотрел на меня, выдыхая дым. «Ты же понимаешь, дьявол не из тех людей, кто смирится с подобной ситуацией», — сказал все-таки. «Это я понимала, как и то, что нужно что-то решить». «Значит, у нас только один выход», — добавил он. «Сбежать вместе». «Ты серьезно?» — уставилась я на него. Это было грандиозно, а главное, великолепно вписывалось в сказку, которую я себе придумала. Нет, это было даже лучше моих фантазий. Вот это чувство так чувство. «По крайней мере, я не вижу другого варианта», — вернул Митя меня в реальность. «А когда?» — он усмехнулся. «Это значит, да?» «Конечно!» Митя ненадолго задумался, прикидывая, видимо, что к чему. «Не вижу смысла медлить», — заявил в итоге. «Сбежим завтра ночью. В это же время будь полностью готова и жди меня в палатке. Ее не будем брать, моей хватит. Собери немного одежды, еду, воду, только самое необходимое. Поняла?» «Да», — закивала я, будучи на седьмом небе от счастья. Мое чувство собственной важности было полностью удовлетворено. Непокорный сдался добровольно и хочет бежать ради меня на край света. А мне было все равно, куда. Я, опьяненная новыми впечатлениями и фантазиями, готова была броситься в любое приключение. Жизнь казалась интересной и веселой дорогой, по которой надо шагать беспечно, забирая все, что хочется. Куда меня привела эта дорога, в общем-то, понятно. На следующую ночь мы сбежали. Шли примерно до полудня. Я вымоталась, очень устала, понимая, что нужно уйти как можно дальше, ведь за нами могли начать погоню. В 12 мы все-таки сделали привал, и я тут же растянулась на поляне. «Мы идем в сторону нашего клада?» — поинтересовалась у Мити. «Скорее нет, чем да», — задумчиво сказал он. «Там нас будут в первую очередь искать, так что с кладом придется распрощаться». «Вовсе нет», — хмыкнула я, потягиваясь. Он посмотрел с интересом, привычно теребя травинку в зубах. «У карты есть кодировка, о которой знаем только мы с Лехой. Ему они дозвониться в ближайшее время не смогут, поэтому у нас все шансы». «Значит, вы всех обхитрили», — рассмеялся он. «Молодцы». Устроившись рядом, спросил. «Расскажешь мне?» «Конечно. Дай карту». Он вытащил ее из рюкзака, и я указала место, где находится клад, по мнению Лехи. «Что там вообще за сокровища?» — стал расспрашивать Митя, посмотрев на карту, а потом на меня. Я пожала плечами. Леха говорил, в этих местах шли сражения во время войны, и карта слишком мудреная для какой-нибудь ерунды. Кодировка навела его на мысль, что в этом месте могут быть дорогостоящие вещицы или военные трофеи. Кому принадлежала настоящая карта, он не знает. Ему ее подогнал знакомый, а тот, в свою очередь, получил ее еще от кого-то. Цепочка могла быть и длиннее. «Понятно», — задумчиво протянул Митя, но тут же улыбнулся, снова уставившись на меня. «Сильно устала». «Да», — кивнула, но, поймав его взгляд, осеклась. Тело в тот же миг среагировало импульсом. Митя же, навалившись, стал целовать. «Ты такая сладкая», — прошептал мне. «Я хочу тебя постоянно». И от этих слов я таяла, все больше погружаясь в сети, которые Митя хитроумно расставил. Я стала его послушной девочкой, готовой делать все, что он скажет. Маленькая наивная дурочка, считавшая, что может получить все, что пожелает.